Глава 10. В воздухе упруго свистнуло. Голова командира дернулась, как от удара. В лицо Гайдуку брызнуло чем-то теплым и липким. Он рефлекторно отшатнулся, моргнув. Открыв глаза, он вздрогнул. На дороге возникли две бесшумные фигуры, немножко лохматые от маскировочных полос, стискивая в руках короткие автоматы с глушителями, также укутанные лохмашками. Гайдук машинально напрягся. Рука сама скользнула к поясу. «Спокойно, свои!» — одернул его голос волка в рацию, несомненно прекрасно видевший все происходящее. «Какого хера?» «Вопросы потом. Сейчас с ними шуруй к повозке. Я по караулю отступление». «Ладно», — проворчал Гайдук. Оглянулся на Лику. Она стояла молча с тупым выражением лица. Бывший истребитель пальцем стукнул ее по подбородку. Она бросила на него взгляд, полный растерянности. «Идем, милая», — шепнул он ей. Глянул на командира поста. Тот лежал почти у ног, являя миру отверстие в голове над ухом, сочащееся кровью. Остальные тоже уже неподвижны, раскинув конечности в неестественных позах. Оперативно сработали призраки, не лопухи. Гайдук решительно двинул к ним, приобняв Лику, чтоб не стопорила ход. Безликие фигуры стояли, не шелохнувшись, терпеливо ожидая. Когда Гайдук с девчонкой приблизились, оба откинули капюшоны с масками. Один оказался почти наголо бритый, кореглазый, с маленьким практически детским лицом. Другой, наоборот, носил отросшую темно-русую шевелюру, обрамлявшую крупное загорелое лицо с обветренными скулами, и был несколько ниже своего напарника. Ниже и самую малость шире. «Скат!» — энергично кивнул лысый. «А это капрал!» Косматый кивнул не в пример медленнее, зорко озираясь. «Гайдук!» — счел нужным назваться бывший истребитель. «Идем?» «Ага!» — кивнул скат. Они побежали, построившись эдаким клином. Гайдук во главе, скат с капралом позади, а Лика в центре, для ее собственной уверенности вооруженная кипарисом. Из-за нее, собственно, темп пришлось держать невысокий, иначе до машины добрались бы минут за 10, не запыхавшись особенно. А когда свернули в лес, она попросила остановиться и передохнуть немного. «Голова кружится немножко», — пожаловалась Лика, прислонившись к дереву. Гайдук покачал головой, боковым зрением уловив встревоженные взгляды неожиданных напарников. «Давно ли ты, девица красная, была за городом?» Лика устало мотнула головой. «Месяца 3 назад», — выдохнула она. «Мутанты же!» Капрал фыркнул только, и Гайдук, понимающе улыбнулся. «Ну да, мутанты. Не так уж все и страшно. Главное, без оружия не выходить». «Идем?» — осведомился скат. Гайдук кивнул. «Волк, давай обратно, харе там сидеть», — сказал он в рацию. «Саксофон можешь бросить». «Ага, сейчас!» — взъерепенился бывший наблюдатель. «Такой инструмент и бросить? Не, дело твое, надрывайся, коли охота!» Они двинули вновь неспешным бегом, по возможности соблюдая тишину. Громче всех шуршало прошлогодней листвой и сухими ветками, конечно же, Лика. И капрал, и скат держались не в пример тише, что вкупе с молниеносным уничтожением постовой группы внушало определенное уважение. Судя по автоматизму движений, ребятки как минимум не новички в разведдиверсионной деятельности. Как минимум за их плечами имелась определенная армейская школа. Они на ходу накинули капюшоны с масками, вновь став двумя безликими кустистыми силуэтами, перемещаясь между деревьев с той же плавностью, что и Гайдук. Кажется, канонада в Зарске утихла. Хорошо это или плохо? Гайдук достал рацию каймановца, щелкнул, включая. Тишина. Крутнул верньер, боковым зрением контролируя окружающее пространство леса. Тишина. Ладно, решил он про себя, некогда копаться. Сейчас самый ответственный момент. Волк, наверное, дурачина, сейчас потеет с В-94, пытаясь изо всех сил успеть. Гайдук хмыкнул. Нет, вероятно, бывший наблюдатель останется на своем месте, пронаблюдать за КПП, пока напарники и спасенные не доберутся до машины. Главное, на мутантов не нарваться. А то ведь не постесняются твари испортить малину невдалеке от транспорта. Но нет, меж деревьев не мелькают стремительные тени. Оно и понятно. Странная четверка сама излучала смертельную угрозу. Могла жестко и без особых раздумий стегануть свинцовой плетью. Откуда-то спереди затрещали автоматные очереди. Гайдук рухнул на мягкий лесной покров, не успев разобрать, по ним ли стреляют или нет. Нет, очереди куда-то в сторону. Кто-то дико заорал, будто беднягу рвали на части без наркоза. Гайдук невольно вздрогнул, столько боли в крике. Он обернулся к своим. Скат или капрал, не понять из-за камуфляжа, прижимал Лику к земле, бегло озираясь. Напарник вопросительно смотрел на гайдука. «Я в разведку, ждать здесь», — скомандовал тот. Капрал или скат кивнул безо всяких возражений. Гайдук ползком бросился вперед. Через несколько метров взмыл на ноги и побежал, пригибаясь, закладывая крюк. Автомат словно сам оказался в руках. Словно сам рыскал стволом, украшенным глушителем, из стороны в сторону. Еще одна очередь. И почти сразу же протяжный вой, от которого побежали мурашки. «Крикуши», — сообразил гайдук. «Вот те раз, и кого они там рвут? Еще выстрел. Бой стих». Самая неприятная, непонятная возня доносилась как раз с той стороны, где как раз была спрятана машина. Как бы ничего, вспышку ярко-желтого пламени и раскатистый грохот оборвало что-то внутри. Ничего не кончено, никакой трагедии, но гайдука свело пальцы на цевье. До того сильно хотел сжать ими чью-нибудь глотку, чтоб кадык захрустел. «Вашу мать, куда смотрели?» — донеслось до него. «Кайман нам бошки посносит. Мало того, что крикушу прозевали, так еще и машину просрали». «Гайдук, что там?» — спросил волк, судя по голосу встревоженный. «Братан, повиси на линии». Гайдук скинул куртку. Жарковато в ней, да и броник парит. И бросился вперед, негромко шурша прошлогодней листвой и петляя между деревьев. Это было не безрассудство, но холодная решимость вперемешку с уверенностью в своих силах. А еще желание убить. Рванули наверняка все гранаты разом, плюс бензин. Хороший повод для убийства, особенно если машина эта твоя. И тебе она была позарез нужна, и не только тебе. У оврага, из которого в небо злым джином вверх стремился черный жирный дымный столб, невысокий крепыш с белым от ярости лицом отчитывал четверых более крупных напарников, или что вернее, подчиненных, рассказывая в подробностях, что с ними всеми кайман сделает, когда узнает, обильно пересыпая гневные реплики отборным матом. Проштрафившиеся старательно изучали землю под ногами, неуверенно баюкая Калашникова. Гайдук вынул пехотную лопатку, примериваясь. Взмах. Крепыш резко замолк, оборачиваясь на непонятный тихий шуршащий свист. И подавился очередной фразой. Удивленный всхлип потонул в мерзком хрусте, с которым лезвие лопатки вошло в покатый лоб. Гайдук молнией метнулся прочь из-за дерева, скидывая автомат. Покуда те четверо олухов еще пялятся, как их командир валится на землю, сюрреалистическим деревянным рогом во лбу. А КМС зачихал глушителем, сплевывая одиночное. Крайне справа глухо охнул, мешком валясь на земь, получив два сокрушительных удара в грудь. Еще один не успел и охнуть, когда его лоб брызнул кроваво-мозговой кашей. Двое уцелевших мигом сориентировались, и не успели их напарники занять вертикальное положение, как каймановцы порскнули в разные стороны, коротко, но яростно огрызнувшись очередями, очень верно определив направление, с которого велся вражеский огонь. Пули сверкнули в паре десятков сантиметров от бывшего истребителя. Гайдук кинулся вправо, закручивая рисунок боя против часовой стрелки. Ни криков вроде «Вот он, сука!» или «Вижу эту падаль!» он не услышал, сразу поняв, что противник у него оказался серьезный. Между деревьев у самого оврага мелькнули рослые силуэты, явно перегруппировываясь для дружного ответа. Гайдук, на миг замерев и припав на одно колено, пустил очередь навскидку. Но пули сбили лишь кору с ни в чем не повинного дерева. До ушей донесся уважительно испуганный матерок. Гайдук перекатом вперед и вбок ушел за дерево, распластался на животе, выставив утолщенное жало автомата вперед. Из-за пораненного его пулями дерева хлестнуло тусклое пламя автоматного огня. Грохот прокатился по лесу. Фонтанчики сырой земли и листвы выбило несколькими метрами левее. Боковое зрение уловило смутное движение на вражеской территории. Гайдук обратил огнестрельное око в ту сторону, но каймановец уже скрылся за деревом, а где-то справа что-то негромко стукнуло о дерево, как раз в тот момент, когда неприцельная очередь стихла. Бывший истребитель, скорее по наитию, нежели по логике, кинулся броском влево, услышав внутреннюю сирену. Угроза. Справа мощно и оглушительно ухнуло, сотряся воздух и наполнив его смертоносным свистом осколков. Взметнув вверх множество комьев сырой земли, сухих веток и прочего мусора, разметав в ярости на много метров вокруг себя. На гайдука посыпалась сверху вышеупомянутая дрянь, почти не ощутившаяся из-за бронежилета. Но ни одного осколка, к счастью, все прошло верхом. Подвернулась, к счастью, неглубокая ложбинка. Да и граната, определенная гайдуком как старая добрая F1, рванула в стороне. Гайдук рывком перебросил себя влево, переворачиваясь на бок и вскидывая автомат. вжал спуск, заметив быстрое движение на правом фланге. Свинцовая плеть вновь хлестнула наугад, подстригая ветви. «Прыткие черти!» — не без уважения подумал Гайдук, поднимаясь. Однако круговерть затянулась, а ничего более убедительного, чем автомат, при себе нет. Бывший истребитель зорко всматривался в ту часть леса, где видел противника. Но там была тишина, не шевеление. Из одного из деревьев вышла знакомая фигура в лохматом камуфляже с маской, опустив короткий автомат с глушителем. «Спокойно, командир, это я, капрал!» – пробурчала фигура из-под капюшона. «Все спокойно!» Гайдук покачал головой, но распекать бойца за невыполнение приказа не стал. Все-таки вовремя подоспел, честно признаться. «Ты обоих?» «Одного!» – признался капрал. «Второй в отключке лежит!» «Ловко!» – усмехнулся Гайдук с уважением. «Да чего там?» – отмахнулся капрал. «Ты завязал уродов на себя. Они уверились, что ты один, но я и сыграл». «Гайд, что там у тебя? Доложи обстановку», — потребовал Волк. «Докладываю, машина уничтожена, четверо бойцов противника уничтожены, один взят в плен», — усталым голосом отчитался Гайдук. «Капрал молотком себя показал. У тебя часом запасной машины нет?» «Нет», — отозвался Волк металлическим тоном. «Мои бойцы на попутке сюда добрались. Зачем тебе пленный, ты мне скажи?» «На данный момент меня интересует только одно — как эти гады нашли нашу машину. Потом план такой. Мы с ребятами под твоим чутким присмотром возвращаемся на КПП и берем одну из машинок. Думаю, Прит не обидится». «Тогда я базируюсь поудобнее и жду вас», — сказал Волк. «Не затягивайте там с пленным особенно, поняли?» «Вспомни, кто у меня особо упорствовал». «Ладно, садист. Давай спрашивай, что нужно, идуй за новой машиной, раз мою не уберег». Пленный очухался довольно быстро. Благо капрал не особенно и сильно приложил его по голове.